Конец Бероновщины. Берон был приговорен к четвертованию, но Анна Леопольдовна рассудила его навечно заточить, а все богатства и имения конфисковать. Боязнь Берона мистической двойки увенчалась цифровым казусом. За 22 дня регентства он поплатился 22 годами ссылки. Москвичи уже поджидали герцога, чтобы заживо растерзать его на пути в Сибирь, но Берон был спасен от черни конвоем. В Пилыме стоял дом, строенный для герцога по планам Миниха, с прекрасным видом из окна на жуткую тайгу. Внезапный переход от величия к ничтожеству свалил Берона в черной ипохондрии, близкой к смерти. Но в Пилыме он прожил всего 5 недель, после чего был переправлен в Ярославль, где и провел весь срок ссылки. Для жительства ему был отведен в городе каменный дом с садом на берегу Волги, в котором позже размещалось полицейское управление Ярославля. Помимо семьи с ним были лекарь, 2 повара, арабка Софья и турчанка Катерина, которые от герцога сразу бежали и вышли замуж за лихих ярославских парней. Это бы еще ничего, но вскоре от Берона убежала и дочь Гедвига. Приняв православие, она заслужила прощение от Елизаветы Петровны, которая и выпихнула ее замуж за барона Черкасова, пострадавшего в царствовании Анны Кровавой от самого же Берона. Надо знать политическое значение Берона для России. Хотя герцог и был сослан, но русское правительство Елизаветы Петровны короны его не лишало. Если отнять у Берона его титул, тогда Европа сразу выставит многих претендентов на обладание Курляндией, а народ латышский навсегда будет оторван от русского. Потому-то российские политики поступали весьма дальновидно и мудро, держа Берона в Ярославле, а права на его корону как бы в своем кармане. Петр III в 1762 году вызвал Берона из ссылки, а Екатерина II вернула ему власть над Курлянским герцогством. Понимая, что положение его целиком зависит от России, Берон безоговорочно исполнял все просьбы Петербурга, был вассалом верным и преданным. В герцогстве он вызвал бурный гнев своего рыцарства тем, что старался ослабить рабство крестьян, а также покровительствовал евреям в финансах. Отголоски этой борьбы попали даже в поэму Байрона «Дон Жуан», где Байрон, не разобравшись в истинном смысле событий, вставал на защиту псов-рыцарей, выводя в поэме Берона как душителя свободы. На самом же деле, в данной политической ситуации Берон выступал верным союзником русских интересов в Прибалтике, а реакционное курлянское рыцарство, закабаляя балтов, враждовало против прогрессивных устремлений России. Как раз в это время проездом через Метаву герцога навестил знаменитый оборотень, авантюрист международного класса Джованни Казанова, который оставил нам описание Берона. Это уже порядочно сгорбившийся плешивый старец. Вглядываясь поближе, легко было увериться, что он, вероятно, когда-то был очень красивым мужчиной. Жена герцога в 1777 году выпустила книжку своих стихов. Бенигна Берон не могла опомниться после путешествия в Пилым, где прямо в окна лезла темная тайга, а на зибунах трясин вырастали диковинные цветы. По возвращении в Метаву Горбунья всю свою долгую жизнь посвятила вышиванию колоссального гобелена, на котором была изображена богатая природа Сибири и представлены все типы кочевых инородцев. Гобелен этот, высокой художественной вышивки, вплоть до нашего века украшал стены губернаторских комнат в Метаве. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Александр Сергеевич Пушкин считал, что герцог Берон имел великий ум и великие таланты. Ложечников отметил эту фразу «непостижимую для меня обмолвкую великого поэта». Но если на службу истории поставить науку генетики, то в женском потомстве Берона многое обстоит весьма благополучно. В культурном отношении женщины из фамилии Беронов всегда стояли намного выше мужчин. Среди многочисленных друзей Пушкина, Жуковского, Крылова, Гоголя, Вяземского мы встретим немало потомец первого герцога Берона. Как писал тот же правнук его Федор Бюллер, никто из русских никогда не выказывал недоброжелательства ни детям, ни внукам Берона. Кровь Берона переварилась в его потомстве, которое раскинулось очень широко не только в России. Во втором и третьем коленах Бероны роднились с Гогенцоллернами в Пруссии, с герцогами до Чаренца в Италии, с Толейранами до Перегор во Франции, с Роганами и Шуленбургами в Австрии. Члены фамилии Беронов в XIX веке славились красотой, любовными авантюрами и многочисленными бракоразводными процессами. Они владели тогда в Европе 5 городами, 147 деревнями с населением в 67 тысяч человек. Иные стали писаться герцогами саганскими и вартенбергскими. Но связей с Россией никогда не теряли, зачастую роднясь и с русским дворянством. В своей работе я добрался до потомков Берона предреволюционного времени, но далее следы их для меня затерялись. Зато немало хлебнул горе старый герцог от своих сыновей. Еще при жизни своей, в 1769 году, Берон передал корону своему старшему сыну Петру, который был неисправимым алкоголиком. Петр Берон дважды был женат, вторично на русской княжне Авдотье Юсуповой. Жен своих лупил смертным боем, отчего они и бежали от него из Метавы, куда глаза глядят. Под старость герцог Петр Берон женился на молоденькой курляндке Медом, которая, как говорят, сама его крепко поколачивала, отчего он малость попритих. Младший сын герцога, принц Карл Берон, купил у Казановы некоторые секреты его ремесла и оказался самым настоящим жуликом. Приехав в Париж, он стал печатать фальшивые билеты английского банка и римского ломбарда, удивительно ловко подделывал подписи под векселями, за что в 1768 году по приказу короля Франции был заточен в Бастилию. Выручила этого подонка из тюрьмы Екатерина II, которую он, в свою очередь, продал некоторые тайны мошенничества с печатями, с невидимыми чернилами и прочее. Россия зорко следила за тем, что творится в Курляндии, на самых рубежах. Дальше терпеть безобразие было нельзя. Графиня Медом стала уже добиваться для себя регентства над своим спившимся мужем. После раздела Польши курляндское рыцарство решило отдать Прибалтику под корону королей Пруссии. И тогда Россия ввела в Метаву свои войска. Состоялось воссоединение латышского народа с русским. И это был прогрессивный акт России, который навеки закрепил дружбу соседних народов. Екатерина II, словно в издевку, отобрав у герцога Петра Берона корону, вручила ему золотой ключик своего камергерства. Это было явное оскорбление, нанесенное герцогу умышленно, чтобы навсегда выжать его из Курляндии. Петр Берон так это и понял. Он разругался с Екатериной и уехал в Силезию, где и умер в 1800 году. Так выгодно для России завершилась эта история с курляндской короной. Первый герцог Эрнст Иоганн Берон после 32 лет своего официального герцогства скончался в Метаве в возрасте 82 лет в 1772 году. Опять три двойки в этих цифрах. Русский двор по его смерти наложил на себя 8-дневный траур. Наши деды и бабушки, читатель, еще могли видеть Берона как живого. Отлично забальзамированная мумия его хранилась в склепе Метавского замка. Проездом через Метаву все русские имели обыкновение взглянуть на Берона, за что кистору замка полагался один целковый. Берон лежал в кафтане из коричневого бархата, с нашитой на груди Андреевской звездой. Всех поражал его орлиный профиль, а череп Берона, суженный кверху, расширялся внизу, делая нижнюю челюсть несоразмерно большой. Берон, даже мертвый, еще возбуждал гнев русских. Государственный секретарь, известный археолог Половцев, оставил нам такую запись. При посещении Александром II Метавы была открыта для него гробница Берона, и сопутствующая государю княгиня Юрьевская Долгорукая ударила труп по носу и сломала ему нос в наказание за то, что Берон сослал ее предка. Сохранилась снятая с Берона фотография. Вот как! Оказывается, герцога даже фотографировали. Одну из таких фотографий я имею в своем собрании. Последняя война с германским фашизмом смерчем прошлась над бывшим курляндским герцогством. В самой Метаве шли жестокие бои, и мало что уцелело. Сейчас в Латвии проводится большая работа по реставрации дворцов того времени и памятников прошлой эпохи. В Метавском замке, дивном создании Растрелли, ныне размещена сельскохозяйственная академия Латвийской ССР. Метава наших дней — чистенький, культурный городок новостроек, прекрасных кафе и хороших магазинов.